Глава 3. Вхождение в братство. Рассказ Элании. Сэнди стала моим единственным другом. Я пошла в церковь не для того, чтобы слушать о Боге, а просто чтобы познакомиться с молодежью. Мы вместе с Сэнди работали над молодежными программами, в школе тоже были вместе, вместе делали уроки и гуляли тоже вместе. Сэнди была красива. Она была богаче меня, хорошо одевалась и, в общем, пользовалась популярностью. Но в дружбе со мной это ее нисколько не смущало. Мне казалось, что Сэнди дружит со мной просто из жалости, но я тогда не знала, что она сатанистка из братства. Немного погодя, после случая с футболистом, Сэнди заметила мне, что я обладаю особенной силой, которой нет у других, и что она знает, где я смогу научиться иметь такой силы еще больше. «Послушай», — сказала она, — «я знаю, что ты одинока, но я знаю, что может тебе помочь. В церкви, в которую мы ходим, ты безразлична, и Богу ты тоже не нужна. Если бы ему не было все равно, ты бы такой не родилась». Она предложила мне поехать в молодежный лагерь с группой, к которой принадлежала она и ее семья. Она называла это церковным лагерем. Он находился в небольшом городке недалеко от их города. Все это происходило летом. Школа уже закончилась, и так как мне все равно делать было нечего, я согласилась. Родителям сказала, что еду, так сказать, в церковный лагерь, а их особо и не волновало, что я делаю. Я немного боялась, но все равно мне хотелось поехать, так как думала, что нашла, наконец, настоящего друга, и, может быть, это ответ на мое одиночество и решение вопроса о странной силе внутри меня. Сэнди сказала мне о лагере за 4 дня до отъезда. Она описала его как прекрасное место, где меня примут, где во мне нуждаются и ждут, где нужна моя сила и где можно будет ее усовершенствовать. Я смогу стать великой, знаменитой или богатой, в общем, я смогу получить то, что сама захочу. Когда она говорила об этом, я чувствовала, как поднималась и укреплялась внутри меня эта сила. Единственное, чего Сэнди не делала, так это не упоминала слово «культ» и не говорила правды о нем. Здесь я вынуждена прерваться и немного рассказать об этом культе. Эта группа, которая называет себя «братство», состоит из людей, находящихся под прямым контролем сатаны и поклоняющимся ему. Это быстро растущий и опасный культ. Он имеет 2 основных центра в США. Один на западном побережье, в районе Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Второй в центральной части, где жила я. Они разделены на поместные группы или небольшие общины. Эти общины бывают от 5-10 человек до нескольких тысяч. Это тот же культ, о котором пишет Хэл Линдзей в книге «Сатана живой и действующий на планете Земля» и Майк Варненс, продавец «Сатана». И группа является ответвлением от группы, действующей в Англии, о которой писал Дорин Ирвин в книге «Свободный от колдовства». Этот культ очень секретный. Нет никаких файлов на членов группы. Даже контракты, которые подписываются с сатаной кровью членов, вступающих в культ, сжигаются затем верховными жрецами и жрицами. Об этом нижестоящие представители культа не знают. Эти сатанисты наполняют все слои общества, от бедных до богатых. Они имеют хорошее образование, работают и в полиции, и в правительстве, и в бизнесе. Здесь и мужчины, и женщины, некоторые даже в рядах христианских слушателей. Многие из них посещают поместные церкви и являются примерными гражданами, участвуют в политике государства. Все это делается как прикрытие. Они живут двойной жизнью, обольщая окружающих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 14-15 стих. На своих собраниях они сидят по кодам и не используют имена. Поэтому, встречаясь на улице, не знают имен друг друга. Сатана и демоны часто дисциплинируют их. 2 раза в год практикуются человеческие жертвоприношения и ежемесячно жертвоприношения животных. Человеческие жертвы приносятся в основном незаконно рожденными младенцами членов культа, за которыми наблюдали и принимали роды доктора из среды братства, поэтому мать никогда не видели в клинике. Рождение ребенка не регистрируется, и, естественно, смерть также. Другие жертвы или похищаются, или это члены культа, которые наказываются, или добровольцы, желающие покончить с собой. Многие из членов культа – хладнокровные, очень умелые убийцы. Каждой общиной руководят верховный жрец и жрица. Эти люди добиваются своего положения, угождая сатане разными культами и приобретением большой силы путем колдовства. Среди членов группы идет постоянная борьба за позиции. В братстве имеется элитное общество колдуний, которые называют себя сестрами света или просветленными. В США есть несколько оккультных групп, называющих себя просветленными, но многие из них частью братства не являются. Существует также одна группа под названием «Просвещенные», состоящая из людей, присланных из Англии. Это очень сильные и опасные люди, и они имеют прямое отношение к братству. Члены этой группы участвуют в жертвоприношениях людей довольно часто. Сестры света впервые приехали в США из Европы в конце XVIII века. В Европе они появились в темном прошлом, но вообще их корни уходят довольно глубоко, начиная с Египта и Вавилона. В то время колдуньи были достаточно сильными, способными даже сотворить 3 из 10 казней египетских во времена Моисея. Эти колдуньи очень сильны и сейчас. Они способны вызывать болезни и убивать, не дотрагиваясь до жертвы, даже на расстоянии 1000 миль. Все это делается при помощи демонов. Они думают, что контролируют демонов, когда на самом деле все наоборот, сатана и демоны используют их. Невероятные зверства совершаются в среде этого культа людьми, которых демоны контролируют изнутри. Эти люди теряют всяческие проявления любви, сострадания и тому подобного и превращаются в страшных существ, почти не похожих на человека. Кое-что из сказанного будет еще описано в этой книге ниже. Быстрый рост братства является знамением того, что мы живем в последние времена и в непосредственном осуществлении библейских пророчеств. Я вошла в этот культ сразу же. Мне было очень радостно, когда мы вместе с Энди приехали в лагерь. В таком состоянии многое упускаешь из того, что видишь и слышишь. Вначале нас повели в помещение, где мы должны были жить, и дали почувствовать, что мы здесь желанные. Этот лагерь был большим и имел много помещений: музеи, библиотеки, дома, в которых находились ясновидящие, гипнотизеры, хироманты, гадатели на картах, эксперты по вуду и так далее. Некоторые из этих людей жили там круглый год. Это было место, где представители культа встречались с новичками. Мы посетили несколько классов, которых учили, как развивать и использовать силу, которую мы имели. Сэнди повела меня на первое собрание сестер света. Немного позже я узнала, что они наблюдали за мной очень внимательно все мое детство, с того самого момента, как Хелен продала Грейс мою кровь. Сэнди повела меня с собой в одну большую сатанинскую церковь. Мы приехали за 2 часа до начала служения. Солнце садилось, поэтому вся церковь была темной, лишь только в центре церкви, на платформе, горели в кругу 13 свечей. Они бросали колеблющиеся блики на 13 фигур, сидевших на полу напротив каждой свечи. Подойдя ближе, я рассмотрела, что это были женщины, одетые все в одинаковые белые рясы с капюшонами на головах. Они сидели на хорошо отполированном полу, держа спины прямо и скрестив руки на груди. Каждая из них полностью сконцентрировала свой взгляд на пламени свечи напротив. Свечи были примерно 60 сантиметров высотой и 10 сантиметров в диаметре. Они были сделаны из черного воска, и каждая стояла на длинном узком листе бумаги, исписанном мелкими буквами. На этих женщинах не было никаких украшений. Даже на одежде отсутствовали какие-либо орнаменты. Они сидели абсолютно без движения, безостановочно бормоча низкими голосами молитвы сатане. Там чувствовалась такая сила, которая меня одновременно и увлекала, и пугала. пока я сидела и смотрела на эту двухчасовую церемонию, то чувствовала, как эта могущественная и необъяснимая сила двигалась внутри меня. На следующий вечер я заметила, что меня неудержимо тянуло увидеть еще раз эту церемонию. Через Сэнди я узнала, что это были сестры света. Все остальные члены культа называли их матери, и лишь немногие из них знали, что эти женщины являются элитной группой. Сестры никогда не открывали, кто они такие, а мужчинам было запрещено входить в эту группу. Вместе с тем, именно они являлись главной движущей силой этого культа. Этот секрет строго хранился даже внутри самого культа. Они не терпели слабости ни в одном из своих членов, всякий слабый сразу же уничтожался. Молодых женщин среди них было всего несколько. На второй вечер после церемонии ко мне подошла одна из этих женщин. Она сказала, что ими замечен мой интерес, что им известно о силе, которая находится во мне, и что они очень хотели бы, чтобы я присоединилась к их подготовительной программе. Она была очень любезна и проста в обращении со мной и сказала, что их группа может научить меня не только увеличить, но и расширить мою силу, и никто, кроме них, не сделает это лучше. Я проглотила наживку вместе с крючком. Вначале мне сказали о привилегиях, которые я могу иметь. Умело используя свою силу, я смогу иметь все и добиться всего, чего только не пожелаю. Они были первыми, кто сказал, что это сила от сатаны, а не от Бога, и что только сатана – настоящий Бог. Меня научили медитировать и молиться. Сказали, что если я чего-то пожелаю, мне для этого нужно только зажечь свечу и подложить под нее бумагу с просьбами. Но я не должна быть эгоисткой, поэтому в прошении должно быть не только мое имя, но и чье-нибудь еще. Причем неважно, за возвышение или падение этого человека я буду молиться, лишь бы в списке вместе с моим было еще чье-то имя. Под конец моего пребывания в лагере я неожиданно обнаружила, что все добродушие – это всего лишь маска. И мое участие во всем этом уже не игра, к тому же и не добровольная. Когда я встретилась с Энди, чтобы поговорить об отъезде, она сказала, что сестры света предлагают мне и еще некоторым особо одаренным специальную программу, но перед отъездом верховный жрец и жрица хотят со мной поговорить и ожидают меня в церкви. Я и еще несколько человек пошли туда. Как только мы вошли, в дверях сразу же встали вооруженные охранники, а нам приказали подойти и стать перед небольшой группой в центре церкви. К нам обратился верховный жрец и сказал, что мы избраны, чтобы стать членами братства. Это означает, что завтра, на вечернем собрании, мы должны будем подписать своей кровью контракты с сатаной. Когда я поинтересовалась, каковы условия контракта, мне ответили, что нужно отдать тело, душу и дух, так сказать, нашему великому отцу сатане, чтобы получить от него взамен множество, так сказать, благословений. Нам сказали также, что в случае нашего несогласия они приложат некоторые усилия, чтобы наше мнение изменилось. Когда я ответила, что не подпишу этот контракт ни при каких условиях, верховная жрица перебила меня, сказав, что у меня нет выбора. Я посмотрела ей прямо в глаза и крикнула: «Иди в ад, ты стерва! Вы все придурки! Я никогда не сделаю этого!» Сразу же за моей спиной возник огромный охранник, вооруженный автоматом. Схватил меня за кисти рук, заломил их назад и с такой силой резко рванул вверх, что мне показалось, будто он их отломал. Он сказал, что я должна стать перед жрицей на колени и просить у нее прощения за свое хамство, иначе он будет меня бить до тех пор, пока я не покорюсь. В ярости я закричала: «Можешь начинать, я не поклонюсь женщине». Он изо всей силы ударил меня кулаком. Больше я ничего не помнила, пока не очнулась на деревянном полу в абсолютно пустой комнате размером 1,5 на 1,5 метра. В двери было проделано небольшое смотровое окошко, выходившее в коридор. Было абсолютно темно. Я пробыла в этой комнате сутки, которые мне показались вечностью. Спать не позволялось. То и дело включался динамик, через который мне постоянно говорилось, что вся честь, слава и поклонение только сатане, что я должна попросить у него прощения, что только он один Бог Вселенной, что за моей семьей следят, и если я не соглашусь с правилами и не подпишу контракт, то все мои родные будут замучены и убиты. Все это время я не получала ни пищи, ни воды. На следующий вечер охранники отвели меня в другую комнату, где две женщины из сестер Света помогли мне принять ванну, надели на меня прямо на голое тело длинную до пола белую сатиновую мантию с капюшоном и длинными свободными рукавами, припоясав белой веревкой. Орнаментов на мантии не было. Одев меня, женщины сказали, чтобы я смирилась и перестала сопротивляться, так как своей судьбы мне все равно не избежать, а отдав себя своему отцу, сатане, я получу чудесное благословение. Что бы я ни видела, куда мы едем, меня отвезли на служение в закрытом автомобиле, так как собрание было не в лагере, а в другом месте. Выходя из машины, я обратила внимание, что здание было без окон и находилось в лесу. Оно выглядело как складское помещение где-то на ферме. Внутри на деревянном полу лежала свежая солома. Здание освещалось множеством свечей, закрепленных на стенах. Свечи стояли по три в группе: черная, красная и белая. Там находилось 200 или 300 человек, сидевших на деревянных лавках лицом к центру зала, где была установлена деревянная платформа. Вокруг стояли полутораметровые столбы с факелами. Посреди платформы возвышался алтарь из серого камня. Он стоял на подставке с колесами, чтобы было легче убирать. Алтарь был весь в темных подтеках. Это следы крови жертв, как животных, так и людей, постоянно приносимых на нем. Во мне боролись, с одной стороны, усталость и страх, а с другой – радость, когда на необыкновенную силу, которую я чувствовала в этой комнате, отвечало движение силы внутри меня. Комнату наполнял благовонный запах фимиама. Думаю, что в фимиам был добавлен наркотик, так как у меня очень скоро закружилась голова. Стояла полная тишина. Только фигуры в мантиях и капюшонах пристально следили за пустой сценой. Когда на платформу бесшумно ступил верховный жрец и жрица, в руках присутствующих по какому-то невидимому сигналу зазвенели маленькие колокольчики. Жрецы были одеты в одинаковые мантии из черного сатина, такого же покроя, как и у меня, но с красной каемкой по краю мантии, рукавов и вокруг капюшона, припоясанные золотистой веревкой. Как и у всех остальных, их ноги были босы. В руках у обоих было по скипетру метровой длины. У верховной жрицы скипетр был золотой. На его верхнем конце был прикреплен перевернутый крест, к которому по скипетру ползет змея. У верхнего жреца скипетр был такой же, но из серебра. Скипетры несли благоговейно на согнутых руках. Их присутствие принесло с собой такую силу, какой я раньше еще не испытывала. Внутри и снаружи здания было много хорошо вооруженных охранников. Я вдруг поняла, что впервые нахожусь на настоящем собрании культа. До этого все было игрой, показательным шоу. После вступительных слов два охранника вывели меня вперед прямо к алтарю. Меня и еще нескольких человек представили присутствующим как новых членов, жаждущих вступить в культ. Верховный жрец сразу же сконцентрировал все свое внимание на мне. Он сказал: «Братья и сестры сатаны, мы представляем вам эту девушку, ее зовут Коридж, это мое новое имя. Мы представляем вам ее, так как она попросила стать одной из нас. Сейчас мы говорим нашему Господу и Богу, Господину всей Вселенной и Уничтожителю, сатане: это дитя, сестру Коридж, мы отдаем тебе, чтобы ты сделал из нее то, что сам пожелаешь. Мы обещали ее, так как ты дал нам это право». Мне дали нож, чтобы надрезать палец, но я отказалась. Тогда один из охранников ударил меня кнутом по спине так, что я скорчилась от боли. Несмотря на боль, я упрямо отказывалась подчиняться. Движением руки верховная жрица остановила охранника, чтобы тот перестал меня бить, и ледяным голосом сказала, что есть более эффективные способы показать мне мою ошибку. Я с изумлением смотрела, как она и жрец сели по разные стороны пентаграммы, пятиконечная звезда, нарисованной на полу посреди сцены. В центре круга, в котором была помещена пентаграмма, в каждом из пяти углов стояли черные свечи. Одним взмахом руки жрица зажгла сразу все свечи, не прикасаясь к ним, и начала произносить заклинание. К ней присоединился жрец, а по сигналу колокольчика и все сидящие в зале. Вдруг пентаграмма начала наполняться шипением, дымом и мерцающим светом. В комнате резко запахло горящей серой. В центре круга, окруженный языками пламени, появился в физическом обличии огромный демон примерно около 3 метров высотой. Скалясь и раскачиваясь из стороны в сторону, он смотрел прямо на меня. Верховная жрица Грейс повернулась ко мне и сказала, что если я не повинуюсь и не подпишу контракт, меня отдадут демону, и он будет мучить меня до тех пор, пока не убьет. Этого было достаточно, и хотя я испытывала такой страх, какого еще никогда не переживала, мне в то же время нестерпимо хотелось обладать такой же силой, какой обладала Грейс. Я решила стать такой же сильной, как и она, чтобы взять реванш над этими людьми, которые мучили меня. Когда я подала знак, что согласна подписать контракт, ко мне подошли 2 женщины и надели на меня поверх белой мантии черную. Она была точно такого же покроя и дизайна, как и белая, но пошита из катона и обозначала, что я больше не новичок. Взяв предложенный мне нож и глубоко порезав палец, я обмакнула перо в свою кровь и подписала контракт, в котором говорилось, что я отдаю свою плоть, душу и дух сатане. Как только я подписала контракт, в тот же миг мое тело, словно электрическим током, было сотрясено от головы до ног. Это было так мощно, что я не удержалась и упала на пол. Еле придя в себя, я с трудом пыталась встать на ноги, видя, что Грейс, произнося заклинание, вызывает другого демона. Он подошел ко мне и сказал, что будет жить внутри меня. Прежде чем я смогла что-то ответить, он потянулся ко мне и схватил за плечи. В тот же миг неимоверный жар пронизал все мое тело. Опять почувствовался запах серы, и я, потеряв сознание, находилась без чувств до того момента, пока меня грубо не запихнули в машину, чтобы ехать в лагерь. Я была измождена до предела. Из-за недостатка сна, от побоев, нехватки пищи и воды сильно кружилась голова. Поэтому я не совсем ясно осознавала важность всего произошедшего со мной. Чтобы зажили побои и ссадины, мне пришлось еще неделю пробыть в лагере. Вернувшись домой и ощущая себя самым сильным человеком на земле, я знала, что обладаю силой, которая превосходит силу многих и многих людей. Мне казалось, что никто и ничто меня не уничтожит. Но как сильно я ошибалась.